Так, единственный вариант выжить для них – это укрепить дно кораблей огромным количеством железа. А как насчет вороньего гнезда и парусов? Их тоже убрать? Спокойно спросил Вень Пин, подавляя свой гнев. Чжуглян был человеком, который очень высоко был оценен Любяо. Он настолько высоко оценил его, что приказал своему флоту консультироваться по каждому вопросу с ним. Если бы не это письмо, то Вень Пин просто проигнорировал бы существование Чжуглина, просто позволив ему быть рядом из уважения. Именно такой ход мысли и предвидел Чжуглян, поэтому попросил Любяо добавить в письме этот пункт. Он знал, что ему не хватало боевого опыта, но у него уже была мощная теоретическая база, остальное он мог восполнить лишь на практике. Лишь так его талант мог засиять в полную силу. Затем Чжуглян серьезным тоном сказал: «Воронье гнездо и паруса могут остаться». Чжуглян слышал Вень Пина и согласился с ним. Воронье гнездо было важным для корабля, так как позволяло увеличить радиус обзора и было важным источником полезной информации, а паруса позволяли значительно увеличить скорость корабля или быстро остановить его при необходимости. Вень Пин от злости рассмеялся про себя, а затем устроил настоящий допрос Чжуглину. «Дорогой военный советник, если мы удалим верхние палубы, позвольте мне поинтересоваться, а как мы будем брать врага на абордаж? Как нам вступать в рукопашный бой с ними? В такой ситуации, если враг подойдет слишком близко к нам, то мы станем просто утками, которых засыпет стрелами. Как уже говорилось ранее, верхние палубы предназначались для боя с врагом. Солдаты поднимались на них, чтобы открыть стрельбу по врагу. Кроме того, чем выше были верхние палубы, тем лучше, те как это позволяло удобно прыгать на вражеские палубы, во время абордажа. Они не нужны». Чжуглян проигнорировал вопрос Вень Пина. «Ты?» Вень Пин указал на Чжуглина пальцем. В его глазах Чжуглян из первоклассного стратега превратился в Чжаакуа. Однако следующие слова Чжуглина действительно заставили его задуматься. «Генерал Вень Пин, давайте будем честными. С тех пор, как на поле боя появились баллисты, что именно изменилось в стратегии морского боя?» Чжуглян говорил очень искренне, так как он действительно восхищался баллистами. Эти штуки были способны вести скоростной огонь и обладали огромной разрушительной силой, полностью меня правила морского боя. В прошлом, тот, у кого было больше солдат и опытных генералов и был победителем морских битвы, но прямо сейчас правила игры изменились. Флоту с баллистами достаточно было сделать всего несколько залпов, чтобы отправить вражеский флот на дно. И причина, почему обе стороны ведут столь напряженную битву, заключается в том, что у них появились баллисты, которые стали причиной огромных потерь с обеих сторон. Вень Пин в некоторой степени был согласен с этим, но все еще презрительно сказал: «Ну да, я согласен, что баллисты очень сильны, вот только они полезны лишь до тех пор, пока у них есть боеприпасы. Кроме того, они очень тяжелые, и если они будут установлены не на верхних палубах, то от них вообще никакого толку». Вень Пин все еще считал, что баллистам место на суше, и чем выше ее понять, тем лучше. Нечто подобное было и с осадными башнями при осаде Ванчина. До тех пор, пока они выше врага, она превращается в смерть для защищающейся стороны. Бесполезны? Да ты просто не знаешь, как использовать это гениальное оружие. Издевательски подумал про себя Чжуглян, а затем сказал: «Генерал Вень Пин, пожалуйста, посмотрите вот сюда. Как только мы уберем верхние палубы, скажите, как много людей мы сможем разместить на корабле?» «Э, о чем он говорит?» Вень Пин нахмурился. Самой тяжелой частью боевых кораблей этого времени были именно верхние палубы. Так, если их удалить, естественно, что корабль станет намного легче, так что в него можно будет посадить намного больше людей. Но это была глупая идея, поскольку как только этот корабль будет спущен на воду, он тут же утонет, и все эти люди просто умрут. Когда Чжуглян увидел, как нахмурился Вень Пин, он понял, что тот пытался понять суть его вопроса, и это было именно то, чего он добивался. Поэтому он сказал: «Генерал Вень Пин, я прошу вас обдумать мое предложение еще раз. Если мы покроем дно кораблей железом и медью, вы получите ту же защиту, что и вражеские корабли». В настоящий момент он не знал, как флот Чжандона добился такой плавучести своих кораблей, даже с попадающими в них стрелами баллист, но таким образом они точно смогут получить прочность кораблей не хуже, чем у них, что значительно увеличит выживаемость кораблей провинции Цзинь. Тогда Вень Пин сказал: «Военный советник, как только у нас закончится боезапас, Это будет конец для нас, мы не сможем вступать в ближний бой. Даже с появлением баллист на поле боя, условие поражения остается неизбежным, когда у них заканчивается боезапас. Тогда Чжугалян сказал, я не просто могу усилить дно наших кораблей, я также могу увеличить их численность на корабле еще на 5 штук. Насколько я знаю, у нашего врага на кораблях в среднем стоит по 5 баллист, но я уверен, что могу установить на наши корабли по 10 баллист. Он предложил заменить верхние палубы увеличением количества баллист на кораблях. С тех пор, как баллисты стали активно использоваться в морских сражениях, комплектация каждого также несколько изменилась. Но теперь Чжугалян был намерен полностью изменить законы морских сражений, начиная со строения самих кораблей. 10 баллист. Шокированно воскликнул Веньпин. 5 баллист с 25 стрелами уже были настоящим кошмаром, но Чжугалян хотел еще больше увеличить их численность. Тогда Чжугалян с полной уверенностью сказал, верно, 10 баллист на каждом корабле. Это в 2 раза больше, чем на кораблях Санце. Когда наши новые корабли вступят в бой с ними, они смогут выдержать их натиск, а когда у них закончатся боеприпасы, мы просто раздавим их. Я отказываюсь верить, что 50 баллистовых стрел не смогут потопить хотя бы один их корабль. Если же мы будем играть в затяжные битвы, то баллисты на каждом корабле можно будет поделить на 2, пока одна группа ведет огонь, вторая перезаряжается и наоборот. И в такой ситуации, генерал Веньпин, вы все еще утверждаете, что баллисты бесполезны для нашей армии. Это же... Веньпин был крайне возбужден, услышав план Чжугалина. Если они смогут реализовать его, то баллисты превратятся в настоящее скорострельное оружие. Кроме того, на их перезарядку также будет тратиться намного меньше времени, таким образом абордаж и ближний бой полностью теряли свой смысл. Генерал, совет военного советника действительно великолепен, возбужденно сказал заместитель Веньпина. Да, я в курсе. Веньпин наконец осознал разницу между военным командиром и советником. Военный командир был очень силен на поле боя, но советники были ценны тем, что они умели работать своей головой для достижения победы. И в настоящий момент Чжугалян собирался полностью изменить образ ведения морских битв всего одной своей мыслью. И если его план сработает, то флоту провинции Цзинь больше никогда не придется вступать в ближний бой. Затем Веньпин сказал, передайте военный приказ всем войскам. Все верхние палубы на наших кораблях должны быть демонтированы в кратчайшие сроки. Взамен, дно кораблей должно было усилено металлом, а так увеличено количество баллист на каждом корабле. Веньпин не был человеком, который игнорирует хорошие советы. После того, как Чжугалян все объяснил, он полностью согласился на его идею. Но затем Чжугалян сказал, генерал, не нужно разбирать все корабли, для начала хватите небольшой эскадры. Если они разберут все корабли, то их перестройка займет очень много времени, а в это неспокойное время в любой момент могло произойти все, что угодно. Если в момент перестройки кораблей на них вдруг нападет флот Санце, то они просто умрут все прямо здесь. Таким образом, для начала им нужно было сделать несколько опытных образов для испытаний. Веньпин согласно кивнул головой. «Я сделаю так, как вы предлагаете, военный советник». Он действительно не мог недооценивать этого человека, ведь все его проблемы в один миг были решены этим советником. Веньпин непроизвольно начал представлять себе, как будет выглядеть их флот после того, как все корабли будут перестроены, а последствия для флота Чжандона будут крайне неприятными. Но поскольку баллист в Санчжанкоу осталось всего несколько штук, то он отправил запрос на них в Санин. Глава 242. Безумный сон Любея. Затем Чжугалян почтительно сложил кулак и сказал, «Генерал Веньпин, я также привел с собой 2 генералов. Я надеюсь, что генерал сможет найти им применение». 2 генерала. Веньпин уже давно заметил 2 людей, которые следовали за Чжугалином. Он также заметил, что их боевой талант был весьма высок, а их сияющие глаза говорили о том, что это были весьма выдающиеся личности. В настоящий момент Веньпин просто не мог проигнорировать слова Чжугалина, даже если в них крылся некий скрытый смысл. То, что Чжугалян привел с собой 2 генералов, означало, что он хотел захватить всю военную власть, забрав ее у Веньпина. И если ранее он ни за что не отдал бы свою власть, даже если бы ему прислали официальный запрос, он просто уклонился от ответа, то теперь все было иначе. Чжугалян приятно удивил его своим талантом находить решение проблем, так что Веньпин слегка нахмурился, а затем с улыбкой сказал: «Не переживайте, я выделю им 10 000 солдат, которые будут непосредственно подчиняться вашим двум генералам». Причина, по которой Вень Пин так легко выделил 10 000 солдат им, заключалась в том, что они не были обучены и лично воспитаны им самим. Непосредственными учениками Вень Пина были оставшиеся 40 000 солдат, а 10 000 солдат, которых он выделил этим двум генералам, были остатками от 20 000 Хуанцу. Их родной дом был захвачен, так что их боевой дух был на самом низком уровне. Единственная их надежда заключалась в том, что их господин Хуанцу вернется из провинции Цзинь с подкреплениями и поможет им изгнать захватчика Санце из их дома. Однако, Хуанцу считал, что нет никакого смысла в дальнейшей защите Чжанся, поэтому он трусливо бежал назад в провинцию Цзинь, бросив своих солдат на произвол судьбы. Он также понимал, что если попытается отвести войска Чжанся в провинцию Цзинь для их защиты, то они просто откажутся и даже, вполне возможно, что попробуют восстать. Так лучше всего было оставить их у Вень Пина, но теперь он мог без каких-либо терзаний совести избавиться от них. Вень Пин был подобен новой суперзвезде в глазах Лю Бяа, весьма напоминая Хуанцу в прошлом. В прошлом Хуанцу был настоящим героем провинции Цзинь. Он был одним из первых генералов Лю Бяа, который возглавил командование над всеми войсками провинции Цзинь. Даже Кай Ма и Чжан Юнь находился под его командованием и называли его генералом. Его величайшим достижением является убийство Сан Чжана, отца Сан Це. После этого Хуанцу сильно постарел и потерял свой боевой запал, а также лишился Чжанся, который был его наградой за убийство Сан Чжана, и лишился уважения Кай Ма и Чжан Юня, а на его место пришел Вень Пин. Они оба были генералы, он не презирал Хуанцу, так что они быстро нашли общий язык. Именно по этой причине Хуанцу передал ему под командование свои войска. Но дружба – это просто дружба и не более того. Так, Вень Пин без колебаний отдал эти войска Чжу Гэлину, так что последний приказал двум генералам на коленях поблагодарить Вень Пина. Он действительно был удивлен, что Вень Пин выделил им так много солдат. Изначально он думал, что Вень Пин выделит им в лучшем случае 3000 солдат, так как это был необходимый минимум для формирования двух независимых боевых подразделений и уже приготовился торговаться с ним, что увеличить количество людей. Но неожиданно Вень Пин выделил ему сразу 10 000 солдат, что было намного больше того, что он рассчитывал получить. Именно по этой причине он заставил своих генералов благодарить его. Два генерала быстро опустились на колени, поблагодарив Вень Пина, но что тот ответил: «Не нужно формальностей, вы, люди, рекомендованные самим военным советником, так что я могу быть полностью уверен в том, что вы все выдающиеся личности из нашей провинции Цзинь. Мы служим одному господину, так что если вы и хотите кого благодарить, то благодарите нашего господина». Что касалось двух генералов, то одним из них оказался Хо Цзюнь родом из Чжи Цзяна. Его старший брат, Хо Ду, собрал вокруг себя несколько сотен человек, сформировав ополчение. После его смерти, Лю Бяа назначил Хо Цзюня командовать этой милицией. К сожалению, он не смог завоевать признание Лю Бяа и не допускался к решению каких-либо серьезных вопросов. Причина, по которой Чжу Гэлян обратил на него внимание, заключалась в том, что хоть у него в подчинении было всего несколько сотен человек, он натренировал их до уровня элиты. Он также был весьма приятным собеседником, который без проблем угадывал ход мыслей Чжу Гэлина. Вторым был Лиянь, также известный как Ли Пин. Он сам был родом из Наньяна и можно сказать, что был одним из семейных друзей Чжу Гэлина. Дело в том, что Чжу Гэлян имел два родных города. Один из этих городов находился в провинции Сюй, а второй был Наньяном. Ли Янь был госслужащим в провинции Цзинь и у Лю Бяа заработал статус весьма компетентного человека. Но его служба в качестве клерка была надолгой, так как позже он был назначен шерифом. Так что когда Чжу Гэлян поступил на службу к Лю Бяа и направился в Чжанся в качестве военного советника, он также без колебаний подал в отставку и последовал за ним. Эти двое друзей были подобны правой и левой руке Чжу Гэлина. Они также были одного возраста и разговаривали на одном языке. Они были первыми людьми, которые попали под командование Чжу Гэлина в провинции Цзинь. После приветственного банкета, Чжу Гэлян не отправился отдыхать, а пошел в военный лагерь, где были расположены его новые 10 000 солдат, которые достались ему от Вень Пина. Он уже знал, что эти люди были остатками войск Хуанцу. Сейчас их положение действительно было весьма плачевным. Их родина была захвачена, они были разбиты, их господин бросил их, а их оставили на волю Веньпина. Их боевой дух находился на самом дне, не говоря уже о том, что страх перед армией Санце у них стал подобен инстинкту. Неудивительно, что Веньпин без колебаний отдал их под командование Чжугалина, но его это все еще устраивало. Чжугалян сделал глубокий вдох и подумал: «Ладно, раз вы никому не нужны, то я позволю вам стать моей первой армией». Эта подавленная армия имела очень низкий боевой дух, и ее боевой мощь стремилась к нулю, не говоря уже о страже перед армией Санце. Если прямо сейчас отправить их в бой, то результатом станет их полное уничтожение. Из этих 10 000 солдат, в лучшем случае сражаться могла лишь треть, но они все еще могут стать его козырем, так как они отлично знали воды Чжанся. А если сказать им, что он сражается за то, чтобы вернуть их дома, то это определенно несколько подымит им боевой дух. Так он отдал приказ: «Хо Цзюнь, Лиянь, я доверяю каждому из вас по 5000 солдат. Хо Цзюнь является генералом, Лиянь, ты его заместитель. Используйте свое время, чтобы обучить их. Я хочу, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся, передо мной была совсем другая армия Чжанся». Так как Хо Цзюнь был более спокойный из этих двоих, Чжугалян решил назначить его командиром. «Да, военный советник, мы не разочаруем вас». Два воина почтительно сложили свои кулаки и приняли свои посты. Они были весьма благодарны Чжугалину, так как без него они просто так и остались бы на своих прошлых постах до самой старости, но теперь, благодаря ему, они получили в командование по 5000 солдат. «Надеюсь, что это действительно будет так», — ответил Чжугалян. «Но даже если эти двое не сумеют превратить флот провинции Цзинь в мощный козырь, у него все еще был другой способ, как захватить военную власть из рук Веньпина. Вот только этот план был несколько убогим. Хотя переметнуться на сторону Чжандона казалось не такой уж и плохой идеей, он также смог бы стать неплохими друзьями с Чжоу. Новости о том, что спящий дракон стал официальным представителем провинции Цзинь, быстро добрались до неоперенного Феникса, так как у него все еще были некоторые связи в провинции Цзинь. В настоящий момент он уже служил своему господину, Любею в Рунане. С точки зрения происхождения, неоперенный Феникс был немного благороднее Чжугалина, так как он был племянником лорда Ран, чей клан был одним из самых больших кланов провинции Цзинь. Так как Пантон был весьма невысок, он занимался обучением других и весьма хорошо разбирался в литературе. Но он все еще сильно комплексовал из-за своего тела, которое было невысоким, толстым и темнокожим. Тем не менее, он был весьма уверен в себе, так как у него были все необходимые навыки. Но когда он встретился с Чжугалином, его комплексы снова дали о себе знать, так как тот полностью превосходил его по всем направлениям. Поэтому, когда они находились на обучении у своего учителя, Пантун всегда искал возможность насолить Чжугалину, но тот просто игнорировал его, из-за чего Пантун бесился все больше и старался еще больше перехитрить Чжугалина, чтобы тот наконец начал воспринимать его как равного. Чжугаляк также знал о комплексах Пантуна и всегда старался отвечать на его действия так, чтобы не задеть его гордость и не разрушить их дружбу, но его уступки вызывали лишь разочарование у Пантуна, так как он чувствовал себя так, словно его жалели. В результате, это заставило его заключить пари с Чжугалином, чей господин лучший. Проигравший станет слугой победителя. В то время Чжугалина не сильно волновал результат этого пари, а вот Пантун был решительно настроен выиграть у Чжугалина. В оригинальной истории, после того, как Пантун присоединился к Любею, он занял такой же пост, как Чжугалян, став военным советником и семейным генералом. Но как в армии могло быть два военных советника? Это привело терпение Чжугалина до предела. Затем, дабы превзойти Чжугалина, Пантун предложил три уловки, как захватить Сычуань. Любей услышал его, что сильно обрадовало того. Но из-за своей агрессии и желания затмить Чжугалина, Пантун совершил большую ошибку и в результате был убит залпом стрел возле Лафинпа. Спешка еще никогда не приводила ни к чему хорошему. И в этой альтернативной истории он снова выбрал Любея. Но теперь, Любей не имел Сюишу и Чжугалина, так что он стал единственным главным стратегом Любея. «Мастер Ран, каков будет наш следующий шаг?» – спросил Любей. Он с надеждой в глазах посмотрел на Пантона. У этого человека действительно были большие таланты. Он едва присоединился к его армии, а уже предложил целую кучу весьма полезных стратегий. Одна из них заключалась в том, чтобы направить гонца в форт Ван и заручиться поддержкой Чжан Сю, который правил фортом. По факту, форт был частью провинции Цзинь, но Рунан находился очень близко к нему. Рунан имел 4 соседа вокруг себя, одним из которых был Лу Чжан. Ранее Лу Бу и Лю Бей уже сражались, и в результате Лу Бу забрал у него провинцию Сюй, но затем Лю Бей отыгрался, едва не убив его в Сяпи. Кроме того, в оригинальной истории, когда Лу Бу попытался заверить Каакая в своей преданности, именно Лю Бей был тем, кто не позволил Каакая поверить в слова Лу Бу, подписав тому смертный приговор. Так, можно было смело утверждать, что армия Лу Бу и Лю Бея были смертельными врагами, которые хотели уничтожить друг друга. Если бы Лу Бу оказался в Хэфэй, то он тут же напал бы на войска Лю Бея, став сражаться с ними до смерти. К счастью, здесь оказался Лю Манг, который был не настолько вспыльчив, и он действовал очень последовательно, чтобы план Чэнь Гуна по расширению территории вверх по реке сработал. Вторым его соседом был Каакая, который также был врагом. Ранее Лю Бей подписался под манифестом, который был составлен Дунчином и, предположительно, подписан кровью самого императора Сяня. Но настоящая причина противостояния Лю Бея и Каакая была просто неясна. Каакая проявил максимум доверия к Лю Бею, несмотря на то, что все его близкое окружение не раз в один голос предлагали ему избавиться от этого человека, но он отказал им всем. Он продолжал считать Лю Бея достойным человеком и надежным союзником. Во время разговора с Го Цзя он показал, что прекрасно понимал, насколько ненадежным жуликом был Лю Бей, но все еще продолжал доверять ему и даже выделил ему 20 000 солдат провинции Цин, а также следил за тем, чтобы у Лю Бея всегда вдоволь было провизии и снаряжения, даже если его собственных войскам нечего было есть и нечем было сражаться. Но несмотря на все это, Лю Бей все равно нанес удар в спину Каакая. В определенный момент Лю Бей просто предал своего благодетеля, убил генерала Каакая и отобрал у него провинцию Сюй. И если бы не проблема в Гуанду, Каакая стал бы преследовать Лю Бея до самого края мира, и именно по этой причине они больше не могли стать союзниками. Даже когда Лю Бей был изгнан из провинции Сюй, Каакая не почувствовал никакого облегчения, поэтому он приказал Ка Реню возглавить охрану Инчуаня и Вупина, а Сюнью и усилить наблюдение за Сюйду. Каакая опасался, что если он ослабит свою бдительность, то Лю Бей тут же воспользуется этим и придет убить его. Третьим соседом был Лю Бяо из провинции Цзинь. Хоть они оба считались членами одной и той же династии, Лю Бяо всегда смотрел на Лю Бея сверху вниз. Он никогда не имел хорошего мнения о нем. В оригинальной истории, когда Лю Бей сбежал в провинцию Цзинь, Лю Бяо выделил ему в управление лишь небольшой городок Синье. Лю Бяо всегда считал Лю Бея шарлатаном, которого нужно было убить любой ценой. Что касалось самого Лю Бея, то его вторым прозвищем было «убийца господинов», а его первой жертвой стал его же учитель, Лу Чжи. Лю Бей был его подчиненным во времена восстания желтых тюрбанов. Позже, так как он отказался дать взятку молодому евнуху по имени Цзо Фен, тот оклеветал его перед судом. В результате, Лу Чжи был арестован, едва успел войти в Лоян. Если бы у Лю Бея было хоть немного совести, то он как минимум попытался бы встретиться со своим учителем и хоть как-то помочь, но он притворился больным, дабы отгородиться от бед своего учителя. Лишь Гун Сунь Цзань был тем, что навестил своего учителя. Вторым господином Лю Бея стал сам Гун Сунь Цзань. Они были одноклассниками и соратниками во времена восстания желтых тюрбанов, так что последний считал большим другом Лю Бея. Он даже посылал много солдат и провизии ему, когда он еще находился в провинции Цин. И чем Лю Бей отплатил ему? Он словно ядовитая змея высасывал все соки из Гун Сунь Цзаня, пока тот не умер. Его яд был направлен на Тянь Кая и Чжао Юня. Чжао Юнь, будучи честным и простым человеком, очень высоко ценил Лю Бея, но Тянь Кай был намного опытнее, и он быстро раскусил гнилую природу Лю Бея. Он быстро предупредил Гун Сунь Цзана, но тот отказался его слушать, а в конечном итоге его возненавидел его же собственный господин. Когда Гун Сунь Цзань потерпел поражение и нуждался в помощи, он первым делом отправил гонца к Лю Бею, но как тот ответил ему, он просто заявил, что у него нет провизии и не может отправить войска на помощь. Не правда ли, весьма мило? Так, умер второй господин Лю Бея. Третьим господином Лю Бея стал Тао Гун Цзу. Перед своей смертью он завещал Лю Бею заботиться о его сыновьях, но за исключением упоминаний в ранней истории Лю Бея, Они полностью бесследно исчезли из анналов истории, так что несложно представить, что с ними случилось после этого. Четвертым господином Любея стал Лубу. Любей обманул его, и он едва не умер на Белой башне. Лишь благодаря вмешательству Люманга, он смог выжить. Каакаа также был крайне дружелюбен к нему и даже выделил ему солдат и даже обсуждал с ним героев этой нации, но в конечном итоге, Любей предал его практически сразу после того, как закончилась битва с Лубу. В реальной истории Любей имел еще одного господина, и это Юаньшао. Юаньшао приютил Любея после сокрушительного поражения, так как Гуань Юй избил двух его сильнейших генералов всего из-за слов, что они смогут убить его брата. Вэнь Чжоу и Янь Лян с точки зрения силы были не слабее Гуань Юй и являлись опорой всех военных сил Юаньшао в Хэбэе. Даже Чжао Юнь смог сразиться с ними в ничью. Но Гуань Юй все еще смог одолеть их, и тут даже дураку будет понятно, что что-то здесь было не так. Итак, из четырех соседей Любея, Любяо презирал его, Каакаа хотел съесть живьем, а Лубу просто хотел убить его. Последним, четвертым соседом был Чжан Сю из форта Вань. Он и Любей не были врагами, так что было вполне логично предложить ему заключить союз. Кроме того, сила Чжан Сю была отнюдь не слабой. У него была 20 000 кавалерия, силенной не менее 10 000 пехотных войск. Любей непрерывно пускал слюни, просто думая об этой силе. Оставив лишь один возможный вариант, Пан Тун быстро взял его в оборот и послал гонца к Чжан Сю с предложением присоединиться к Любею. Чжан Сю был боевым командиром, поэтому он любил лишь две вещи – золото и женщин. У Любея было несколько красивых девушек, жен, на расход, но он не мог использовать их, так как это слишком сильно бросалось в глаза. Так, он лишь мог преподнести ему деньги в качестве дани. В плане денег, у Любея их было действительно много. Точнее, не у него, а у Люпи. Люпи был бывшим желтым тюрбаном. Таким образом, как только он получал какую-либо должность, то первым делом отправлялся грабить и насиловать дворян. В провинции Юи было много богатых и влиятельных дворян, среди которых самыми большими были кланы Ян и Юань. Их власти и силы было достаточно, чтобы их называли четыре герцогами из трех герцогов при императорском дворе Хань. Тем не менее, все они были захвачены Люпи, после того, как он покорил Рунан. Таким образом, поскольку Люпи был весьма богат, Любей также мог считаться богатым. Дело в том, что когда Любей укрылся у Люпи, они сильно сдружились и даже дали клятву братства, так что Люпи стал четвертым братом клятвы Персикового сада. В первый раз Любей в качестве дара подготовил Чжан Сю 500 талий золота, во второй раз 1000, в третий 2000 золотых талий. В настоящий момент был уже 4 раз, так что он отправил ему 4000 золотых талий. Любей был весьма подавлен, потратив такую огромную сумму денег, но в настоящий момент торговля с армией Лубе или Каакаа для него была просто невозможна, а Любяо просто нечего было продавать, так как все его ресурсы шли на защиту от Чжандона. С таким количеством денег, все, что они могли продать ему, это просто шиш, так как в настоящее время деньги для них не имели абсолютно никакой ценности. К счастью, Люпи также сумел накопить в Рунане немалый запас провизии. Люпи был рожден в голоде, так что он очень боялся голодной смерти, и запасы провизии у него всегда были на первом месте. Кроме того, так как в прошлом году Рунан собрал обильный урожай, так что нехватки в провизии город не испытывал. Затем Пан Тун улыбнулся и сказал: «Господин, поверьте, все наши расходы будут с лихвой окуплены». В первой части каравана шли повозки, заполненные 4000 золотых талий, чей блеск вызывал у Любея боль в сердце. На самом деле сердце любого будет болеть, когда такое количество золота будет отдано просто как подарок и дань. С этим обозом, количество золота, которое они потратили на то, чтобы получить просто возможность вступить в союз с Чжан Сю, составило 7500 золотых талий. На эти деньги можно было купить кучу лошадей, но прямо сейчас они просто выбрасывали их на ветер, отдавая другим людям. «На этот раз поручите доставку этого каравана генералу Чжан Фею», — сказал Пан Тун Любею. Чжан Фей не только был искусен в боевых искусствах, но также был непобедим в искусстве распития алкоголя, а выпить вина — был лучший способ познакомиться с кем-либо. За 5000 лет истории Китая, а его обеденными столами было принято множество судьбоносных решений, по этой причине умение пить Чжан Фея было крайне ценным навыком. Кроме того, Пан Тун узнал, что Чжан Сю также любил выпить. Очень быстро караван с золотом в сопровождении 1000 солдат Цин и Чжан Фея исчезли из виду. Пока они охраняли этот обоз, никто не посмел бы напасть на них с целью грабежа. В чем суть всего этого? Все очень просто, чтобы расположить Чжан Сю к себе. Когда люди начинают делать вам подарки, вы непроизвольно начинаете испытывать к ним симпатию. И по факту Пан Тун делал все это с вполне очевидными мотивами. Он хотел заполучить 20 000 кавалерию Чжан Сю. Когда они впервые принесли ему дары, Чжан Сю вежливо отказался от них, так как он и Лю Бе не были знакомы. Чжан Сю никогда и ничего не делал для Лю Бе, так как он мог принять подарок от него. Кроме того, 500 золотых были не очень большой суммой денег, чтобы привлечь внимание Чжан Ся. Но Лю Бе настоял на том, что тот принял его дар, заявив, что он хочет построить дружественные отношения с Чжан Сю. Если Чжан Сю примет этот дар, то это ничего не значит, так как это всего лишь 500 золотых, а если откажется, то эти деньги все равно вернутся к Лю Бе. Даже если бы отношения с ними стали напряженными, Чжан Сю и Лю Бе все равно пытались бы заключить союз. Но когда первый дар был принят, что нужно было делать дальше? Естественно, удвоить количество подарков. Так, во второй раз Лю Бе отправил 1000 золотых. Для простых людей это уже огромная сумма денег, но для дворян и полевых командиров это все еще капля в море. Когда к Чжан Сю прибыл второй караван с подарками, он уже начал задаваться вопросом, в чем был смысл всего этого, чего от него хотели. Лю Бе желал его войска или хотел заключить с ним союз? Чжан Сю не хотел заключать с ним союз, так как долгое время хотел присоединиться к Каокао, несмотря на то, что убил его старшего сына. Но чтобы быть премьер-министром, нужно уметь смотреть шире и уметь прощать, не так ли? Эта идея была навязана Цзя Сюем, который был советником Чжан Ся и который также прекрасно знал о дурной репутации Лю Бе. Для многих людей, которые заключили с ним союз, это не закончилось ничем хорошим. Кроме того, несмотря на то, что у Лю Бе была 40 000 армия и 20 000 элиты, все они были пехотными войсками. Но когда Чжан Сю получил второй дар, то он все еще находился под впечатлением от вина, которое ему подарили с первым подарком. Таким образом он принял и второй дар. На третий раз караван сопровождал Чжан Фей. В то время Чжан Сю увеличил свою настороженность на несколько уровней, так как с этим даром у него уже набралось 3500 тали от Лю Бе, а это была уже не маленькая сумма. Но самым главным моментом во всем этом было то, что отношения Чжан Сю и Лю Бе были крайне натянутыми и бесперспективными. Лю Бе, который понес большие потери в морской войне с Чжан Доном, теперь тщательно следил за расходами своей казны, направляя все финансы на оборону провинции. И в такой ситуации ему уже было не до подарков. Единственная причина, по которой он сотрудничал с Чжан Сю, заключалась в том, что ему нужен был сторожевой пес против угроз противников с севера. Лю Бе также совершенно не опасался того, что Чжан Сю может обратиться против него самого, так как у него была только кавалерия, которая была совершенно бесполезна на заболоченных землях провинции Цзинь. Но затем Чжан Ся заявил, что хочет сдаться Каокао, и это очень сильно разозлило Лю Бе, так как количество денег и провизии, которые он направил Чжан Ся, хватило бы на то, чтобы сформировать 50 000 армию и без проблем содержать 100 000 в течение весьма длительного времени. И тут неожиданно Чжан Сю заявляет, что желает сдаться Каокао. Сторожевой пес, которого он так старательно растил, чтобы защититься от Каокао, вдруг укусил его самого за руку. Лю Бе не боялся Чжан Сю, но он боялся Каокао, напоминая последнего в отношении Лу Бу. Однако его страх был еще больше, так как он даже не осмеливался противостоять ему. Даже в оригинальной истории, когда битва Каокао и Юаньшао была в самом разгаре, он все еще не посмел нанести удар в спину Каокао, опасаясь последствий, с которыми может столкнуться затем. Когда Чжан Сю захотел сдаться Каокао, Лю Бе действительно запаниковал, но ему реально сильно повезло, так как когда Каокао увидел леди Цзоу, то его любвеобильная сторона взяла верх, и он соблазнил ее. Леди Цзоу была женой дяди Чжан Сю, который был наиболее выдающейся личностью клана Чжан. В свое время дядя Чжан Сю сильно помог ему, дав ему много достойных поручений. Можно сказать, что дядя Чжан Цзи был для него как отец родной, так что он просто не смог простить того, что жена его любимого дяди была соблазнена другим. Чувство, словно об него вытерли ноги, не позволило Чжан Сю, который также был и командиром кавалерии, терпеть подобные оскорбления, поэтому он напал на сына Каакао. Даже Чжан Сюй не раз советовал ему не бунтовать ради женщины, тем более, что она пользовалась большим доверием у Каакао. Однако он не послушал эти советы, чувствуя себя так же, как Лу Бу, когда убил Донг Чжуа. Так что Чжан Сю был вынужден встать на ноги, вступить в бой. Сначала он попросил Ху Чжэра напоить телохранителя Каакао Дянь Вэя, затем он отправил кавалерию Силин от южных ворот к северным, чтобы убить Каакао. Несмотря на то, что в городе начались такие большие движения, Каакао не заметил этого, так как был крайне счастлив. Он только что получил 20 000 кавалерию Силин и невероятную красавицу, а его армия без его или Дянь Вэя приказа даже пальцем не пошевелила, просто отдыхая ночью. Так что атака Чжан Сю преуспела, и он одержал большую победу. Дянь Вэй погиб в этом бою, как и старший сын Каакао. И сам Каакао мог умереть, если бы Каан не отдал ему своего боевого коня и пожертвовал своей жизнью, чтобы прикрыть его отступление. В результате, Каакао удалось сбежать всего с 2000 солдат. Для самого Лю Бяо, независимо от того, был убит сын Каакао или тетя Чжан Сю, это все еще были отличные новости. Он также извлек урок из этого, что не нужно слишком перекармливать своих сторожевых собак. Вместо этого, он начал давать ему настолько мало еды, то тот стал голодать, не столько, чтобы умереть с голоду. Так он сократил 80% своих расходов на Чжан Сю. В то время Чжан Сю был вынужден лишь затянуть свой пояс потуже, так как он очень сильно обидел Каакао. Если он еще оскорбит и Лю Бяо, то сам себя загонит в угол. Кроме того, Лю Бяо не позволял ему голодать, так что он был вынужден выбрать меньшее из двух зол. Но теперь, из-за войны с Чжандоном, даже этот скудный рацион от провинции Цзинь был полностью урезан, заставляя его голодать. Лю Бяо сам едва сводил концы с концами. Строительство новых военных кораблей и баллист практически полностью истощило все его ресурсы, но прежде, чем баллисты прибыли, он должен был заплатить немалый залог за Хуанши. Если ничего не случится, то Лю Бяо продолжал бы непрерывно выделять часть ресурсов для содержания Чжан Сю. Но затем армия Лу Бу, которая отказалась от конкурирования на воде и в настоящий момент были нацелены на Шаочун, что определенно привлечет внимание Каакао, так что армия Лу Бу полностью взяла на себя функцию Чжан Сю. В результате, когда Чжан Сю прислал гонца к Лю Бяо с просьбой одолжить ему денег, тот просто проигнорировал его. Кроме того, так как Каакао теперь был в разгаре битвы с Юаньшао, ему было просто не до провинции Цзинь, так Лю Бяо решил, что сторожевая собака, которая так и не осознала всей доброты своего хозяина, теперь могла умереть. Так, в настоящий момент Чжан Сю находился в крайне бедственном положении. Именно по этой причине, Пан Тун тут же отправил к нему гонца с золотом, когда это все случилось. И третий дар уже сделал Чжан Сю крайне взволнованным, так как с 3500 золотыми, он не только мог выплатить жалование своим войскам, но также и вопрос снабжения больше не был проблемой. После своих размышлений, Чжан Сю встретился с Цзянь Юнем, и тот сказал ему, чтобы он не смотрел свысока на его господина, который был героем, что мужественно сражался с предателем Као. Чжан Сю весьма уважал Цзянь Юня, и благодаря его словам, его уважение к Лю Бяо возросло, так что он принял дар в 2000 золотых. Так, после того, как он получит еще 4000 золотых, он сможет снова жить в роскоши и ни в чем себе не отказывать. Вот только он не знал, что Пан Тун считал каждую копейку, которую дал ему, и в свое время собирался полностью взыскать все до последней монеты. Если все пройдет хорошо, то их пятый визит к Чжан Сю принесет ему 8000 золотых. Это скажет о том, что Лю Бяо очень богат, так что Чжан Сю наверняка отправит войска, чтобы ограбить его, не говоря уже о Каакао или Лю Бяо. С 8000 золотых, он сможет восстановить свои силы и решить финансовые проблемы, и даже запастись несколькими тысячами ши провизии. Так что Чжан Сю с нетерпением ждал момента, когда эти 8000 золота придут к нему в особняк. Но на пятый раз посыльный Пан Туна не привез с собой никакого золота. Вместо этого уже он попросил дар от Чжан Сю. Пан Тун специально послал избитых и раненых людей, дабы они сказали Чжан Сю, что по дороге в Форт Ван на их караван напали и 8000 золотых тали их господина были похищены. Они сказали, что попали в засаду группы бандитов, которые убивали их одного за другим и сбрасывали их трупы в реку. Так что лишь им с огромным трудом удалось добраться сюда. И что должен был думать Чжан Сю в такой ситуации? Естественно, что он захотел отомстить. В его голове эти 8000 золотых уже принадлежали ему. Это было почти 4 тонны золота. По современным деньгам, стоимость этого золота составляла порядка 1-2 миллиарда юаней. Кто просто так смирится с такой потерей? Так, Чжан Сю решил выяснить, кто его ограбил, и вернуть себе то, что было забрано у него. Но в эти смутные времена, кто обладал достаточной силой, чтобы похитить у кого-то 8000 золотых? Любя из провинции Цзинь, это было невозможно, так как он был занят войной с Сан Цэ и просто не имел времени на подобные вещи. Люби, это тоже невозможно, так как именно он отправил ему эти деньги, зачем ему грабить самого себя? Чжан Лу, тоже невозможно, так как этот отшельник не интересовался земными ценностями. Так, при самостоятельной оценке происходящего, мысли Чжан Ся пришли к одному единственному человеку, который мог сделать это был Лу Бу из Лучжана. Гонцы от Лю Бяя также заявили, что грабители были на лошадях и говорили на северном диалекте. Так, Чжан Сю уверил себя на 100%, что грабителем был именно Лу Бу. Все было известно, что кавалерия Бин и Силин всегда конфликтовали друг с другом, даже когда они были под командованием Донг Чжуа, как и его дядя Чжан Цзи всегда спорил с Лу Бу. В то время Чжан Сю был молод и не верил, что Лу Бу был богом войны, поэтому он бросил ему вызов и был жестко избит им. Но теперь Лу Бу неожиданно посмел ограбить его. Как Чжан Сю мог стерпеть подобное? В провинции Бин кавалерия Силин не могла сравниться с волчьей кавалерией, и это был факт. Но теперь численность кавалерии Силин была в 4 раза больше, чем волчья кавалерия. Если в такой ситуации Чжан Сю не сможет одержать верх, то он сложит свое оружие и уйдет на покой. Так, полный ярости, Чжан Сю направил свои войска в один из городов, который контролировал Лу Бу, захватив его провизию и припасы. Как Лу Бу мог стерпеть такое? И когда они начнут сражаться между собой, то Лю Бей будет собирать любую добычу, которую они обронят. Так, сами того не зная, кавалерия Силин была использована армией Лю Бея. А когда придет нужное время, армия Чжан Сю и Лю Бея заключат союз, и 20000 кавалерия Силин станет собственностью Лю Бея, с учетом его 40000 армии, он сможет с легкостью подмять под себя провинцию Ян и Юи, тогда Чжан Сю из разряда союзника перейдет в разряд подчиненных. В настоящий момент Каа Каа и Юань Шаа сражались друг с другом, как и Лю Бяя с Сан Цэ. Так, можно было сказать, что в настоящий момент Лю Бей считал себя Хуананем, а Лу Бу и Чжан Сю были плацдармом для него. В этой ситуации, независимо от того, кто победит, наибольшую выгоду получит именно Лю Бей. Волчья кавалерия неизбежно вступит в бой с кавалерией Силин. Если кавалерия Силин погибнет, Чжан Сю будет бояться контратаки Лу Бу и обязательно обратиться за помощью к Лю Бею. Если проиграет Лу Бу, то кавалерия Силин ворвется в Лучжан и погрузит этот регион в пламя войны, что тоже пойдет на пользу Лю Бею. К тому времени, его армия значительно увеличит свою силу, и он сможет перевести дух, наблюдая за развитием событий на политической арене. Если Каа Каа одолеет Юань Шаа, он сможет непосредственно отправить войска и оккупировать провинции Сюицин, а если у них будет ничья, они все равно понесут довольно большие потери, так что он все еще будет в состоянии защитить свои владения. Если же Каа Каа проиграет, то это вообще будет замечательно. Лю Бяя просто нападет на него и присвоит себе его провинции Яничжили. После этого он встретится с Юань Шаа в Гуаньду, который после тяжелой битвы также будет сильно истощен, так что, одолев его, он также захватит провинции Цин и Сюй. И тогда Лю Бей станет сильнейшим военачальником этой нации. Он сможет сделать императора Хань своей марионеткой или даже сам стать императором. Глава 243. Битва за Шаочун. Предложение неоперенного феникса очень пришлось по вкусу Лю Бею. Вместе с тем в форте Ван, Цзя Сюй, который был подобен Пантуну, просто молчал, практически ничего не сказав Чжан Сю. Так как его господин не мог сдаться Каа Каа, он стал очень тихим. Он боялся, что Чжан Сю будет постоянно пилить его за это. Сдача Каа Каа была его идея, как и идея использовать тетю Чжан Сюя, дабы завоевать доверие Каа Каа. Эти мысли никогда не покидали Цзя Сюя. Так, дабы Чжан Сю не изгнал его, он просто промолчал на этот раз. Даже если он знал, что идея о союзе с Лю Беем была плохой идеей, он просто молчал. Но пока Лю Бей и Пантун мечтали, а что, Если к ним пришли плохие новости, эти новости состояли в том, что Гуань Юй лишился Шоу Чуна. А следующее предложение повергло всех в глубокий шок. Весь Шоу Чун был полностью опустошен всего за один день. Как такое возможно? Мой второй брат проиграл? Лю Бей был в шоке, схватил за плечи гонца и начал трясти его за плечи. Гуань Юй был редким талантом, его мастерство в боевых искусствах было непобедимо, и его владение Гуань Дао было непревзойденным в этой стране. В плане грубой силы Гуань Юй на ступеньку был ниже Чжан Фея, но Лю Бей все еще высоко ценил его, так как он мог командовать армией и на него можно было возложить большую ответственность. В оригинальной истории Лю Бей даже доверил ему охрану провинции Цзинь, и хоть в результате он проиграл и умер в Майчине, потеряв провинцию Цзинь, никто не мог отрицать того, что навыки Гуань Юй, как воина, были очень мощными. Еще одним козырем Гуань Юй была его начитанность. Генерал, который полагается на интуицию, не так опасен, как генерал, который умеет анализировать ситуацию. В плане анализа и тактики, Гуань Юй мог сравниться с Сан Цзу. Под командованием Гуань Юй было 10 000 элитных солдат провинции Цин. Кроме того, место, которое подверглось штурму, были южные ворота, в которых было сосредоточено больше всего защитников. Как он мог проиграть с таким преимуществом? Это было подобно ситуации Лю Манга, когда он остановил 100 000 армию Сан Цэ. Но теперь нападающими была армия Лу Бу, но как много войск мог отправить Лу Бу, чтобы штурмовать Шоу Чун? 10 000, 20 000. Лю Бей лихорадочно пытался проанализировать произошедшее. «Где в настоящий момент генерал Гуань?» – спросил Пан Тун, сильно нахмурившись. Пан Тун был полностью уверен, что имея всего 30 000 солдат, никто не смог бы завоевать ни одного города. Пан Тун также учел все силы Лю Манга. В его распоряжении было 10 000 солдат плюс моряки, 3000 армии чиновников, 3000 черного флага и те, кто откликнулся на указ по вербовке Хэфэя. 30 000 смешанных войск против 10 000 элитных солдат, которые защищали стратегически важное место. Поражение все еще было вполне реальным, однако на это потребовалось бы минимум 10-14 дней. Черт, с таким раскладом, они могли бы просто оставить свиней для защиты города. Да, в Шоу Чуне практически ничего не осталось, однако Пан Тун снабдил Гуань Юй всем необходимым, чтобы он смог защититься от нападения армии Лу Бу. Пан Тун приказал Гуань Юй держать оборону изо всех сил и даже отдал ему практически все их запасы стрел. Но прямо сейчас город Шоу Чун для них оказался потерян. Тем временем разведчик продолжил. Второй генерал в настоящий момент возвращается в наш штаб. Он возглавляет 10 000 армию и не имеет достаточно провизии, поэтому их скорость довольно медленная. 10 000 солдат? Лю Бей был шокирован. В настоящее время Гуань Юй командовал 10 000 армией. Что это значит? Это значит, что он просто отдал город врагу и не стал защищать его. Если это было не так, то как он мог сохранить все 10 000 войск? Невозможно. Этого просто не может быть. Как второй брат мог сделать нечто подобное? Воскликнул Лю Бей гневным тоном. Если бы город был разрушен и жертвы армии были большими, он бы переживал о сохранности Гуань Юй, но теперь он яростно посмотрел на Пан Туна. Именно по его плану он разместил Гуань Юй в Шоу Чуне, чтобы тот защищал его. После того, как город был захвачен, Пан Тун приготовил следующий план для захвата провинции Ян, используя Шоу Чун в качестве стартовой площадки. Это также была важная точка, чтобы перекрыть доступ армии Лу Бу к реке Хуай. Но прежде, чем планы Пан Туна были реализованы, Гуань Юй неожиданно поднял белый флаг и сдал Шоу Чун без боя. Пан Тун также не понимал, о чем думал Гуань Юй, так что он ничего не говорил и старался не смотреть в глаза Лю Бею. Несмотря на то, что Лю Бей уважал его и даже называл учителем, он все еще был посторонним, который только недавно присоединился к нему, так что отчитывать его в настоящий момент было крайне глупо. И вот пока они пребывали в раздумьях, неожиданно снаружи донесся голос. «Второй генерал, пожалуйста, подождите, постойте». Это был голос офицера, который пытался остановить Гуань Юй, но его просто оттолкнули в сторону, а затем в палатку вошел генерал с немного красным лицом, а в его руках было его Гуань Дао. Второй брат, Лю Бей, был ошеломлен, и Пан Тун также быстро встал со своего места. Затем Гуань Юй опустился на колени и сказал Лю Бею: «Старший брат, Гуань Юй подвел тебя, Гуань Юй не смог удержать Шоу Чун. Старший брат, пожалуйста, накажи меня». Несколько других офицеров также быстро опустились на колени и сказали: «Мы подвели господина. Пожалуйста, накажите нас». Все они попросили наказания, так как они были офицерами Гуаньюи. «О, второй брат, ты уже вернулся, и это уже хорошо», — сказал Лю Бей добрым тоном. Он действительно был достоин быть одним из тех, кто боролся за мировое господство в этой стране. Он был способен чувствовать состояние сердец своей армии. Если на его месте оказался бы любой другой правитель, то он прежде всего поинтересовался бы причиной поражения, а затем немедленно наказал бы своих генералов. Но Лю Бей сначала порадовался за то, что Гуань Юй и его солдаты невредимыми вернулись назад. «Для начала встань и позволь старшему брату позаботиться о тебе». С этими словами Лю Бей взял Гуань Юй за руку. Из трех братьев персикового сада, Лю Бей был самым добрым и заботливым из них, вызывая у Гуань Юй и Чжан Фея теплые чувства. Если бы люди со стороны увидели подобную сцену, то тут же поставили бы под сомнение их сексуальные предпочтения, но раз они были братьями, то в этом не было ничего предосудительного. Увидев заботу Лю Бея, Гуань Юй лишь почувствовал в душе еще большую горечь и вину. «Второй генерал, как так вышло, что Шао Чун пал?» — спросил Пан Тун. Так как Лю Бей не говорил, Пан Тун взял на себя инициативу узнать это, но в ответ услышал выговор от Лю Бея. «Учитель Пан, мой брат сильно устал. Пускай он сначала отдохнет, а уже затем мы поговорим об этом». Однако, говоря это Пан Туна, он одним глазом пристально следил за Гуань Юй. Он, как никто другой, хотел узнать причину, что случилось с Шоу Чуном, и Гуань Юй быстро понял этот сигнал от старшего брата, сказав: «Старший брат, пожалуйста, позволь мне сначала доложить об этом». Затем он убрал свою руку и начал свой доклад. «Старший брат, я не отказался от Шоу Чуна, просто оказалось, что сам Шоу Чун просто невозможно защитить», — с горькими словами сказал Гуань Юй. «С тех пор, как он последовал за Лю Беем, он пережил минимум 100 битв. От восстания желтых тюрбанов до восстания Донгчжуа, Гуань Юй всегда был одной из самых выдающихся личностей. Одной из причин, почему она прозвали Святым Войны, заключалась в том, что он обладал отличным боевым мастерством в боевых искусствах, а также отлично разбирался в солдатах и умел командовать ими. Так, когда Лю Манг направил войска для штурма города, Гуань Юй даже бровью не повел. У него было выгодное стратегическое положение и 10 000 элитных солдат. Но оказалось, что он очень сильно недооценил этого принца Шу. Он давно наблюдал за ним, начиная с Кай Яна. Тогда Лю Манг сильно оскорбил Кая Кая, так что его оценка Лю Мангу была великолепна. Затем, когда армия Лубу покинула провинцию Сюй, он услышал о битве на горе Багонг. Его впечатление о принце Шу выросло еще больше, так как оказалось, что он еще и войсками умеет командовать. А затем была защита Ванчина, которая в один миг прославила Лю Манга. Но что дальше? В настоящий момент Гуань Юй должен был защищать Шао Чун, и он был полностью уверен, что пока на город не нападет армия в 50 000, он вполне сможет защитить его. Так, Гуань Юй привел защитные механизмы города в боевую готовность. Его провизия составляла 30 000 ши, что для армии в 10 000 солдат было достаточно, чтобы не знать нужды целый год. У него также было не менее 200 000 стрел, которые передал ему Пан Тун. У них все было готово к бою, и они просто ждали прихода Лю Манга. Так, когда Лю Манг прибыл, Гуань Юй просто гордо рассмеялся. Этот принц Шу на самом деле переоценивает себя. Неужели он не сражался ранее? Сколько войск он привел с собой? Думал Гуань Юй. Когда он увидел его силы, он не мог сдержаться от смеха. Да, у Лю Манга была армия чиновников и черный флаг, но общая численность войск не превышала 10 000 человек. 10 000 человек, чтобы осадить город с 10 000 элитной армией защитников? О чем только думал этот принц Шу. Гуань Юй также подумал, что информация, полученная им ранее, была ложной, так как в ней говорилось о 30 000 армии. И вот, пока он размышлял над этим, к нему пришел разведчик и сообщил, что 12 000 моряков во главе с Ган Нином вернулись в Лучжан. Когда он получил эту информацию, он почувствовал сильное облегчение. Похоже, что принц Шу был хорош лишь в бумажной войне, а победы, которые он одерживал ранее, скорее всего, были заслугами генералов армии Лубу. Так он решил, что имя Лю Манга было просто именем, и поэтому он недостоин того, чтобы сражаться с Гуань Юй. Подчиненные Лю Манга насчитывали лишь 10 000 человек, и все они были в тяжелых доспехах, которые весили не менее 50 кг. Они не смогут подняться по штурмовым лестницам, так как они просто сломаются под их весом. Таким образом, Гуань Юй решил, что штурм города армии Лю Манга была просто большой шуткой, и он полностью расслабился, просто улыбаясь. Но его улыбка исчезла, когда он увидел, что армия Лю Манга резко прекратила свой марш примерно в 500 метрах от городских стен. На этом расстоянии ни одна стрела не смогла бы достать их. В это время их боевое построение развернулось, и вперед появился генерал в золотых и темно-желтых доспехах. Естественно, что это были Лю Манг и Хуан Чжун. По традиции древних битв, Лю Манг показал себя перед началом битвы, дабы попросить врага сдаться. Однако Лю Манг повел себя очень грубо, заявив, что дает времени в пол палочки благовоний, чтобы Гуань Ю и его войска убрались из города, или они будут изгнаны оттуда силой. Такая манера речи сильно разозлила Гуань Юи. Молокосос, который нифига не знает о войне, вдруг осмеливается разговаривать с ним подобным образом. Так, вместо защиты города, он решил открыть ворота и вступить в прямое столкновение с армией Лю Манга, чтобы показать, кто здесь настоящий воин. Но это был не его стиль. Вместо этого, он взял лук с 5 стрелами и выстрелил в сторону Лю Манга. Лю Манг тоже обиделся на это. Причина, по которой он не стал тут же нападать на город, заключалась в том, что он уважал Гуань Юи. Его всегда хвалили за верность и боевое мастерство. Но раз он отклонил предложение Лю Манга, это тоже было неплохим вариантом. По крайней мере, Гуань Юи сообщил ему свое решение. Так Лю Манг вернулся назад в свою армию. Он привел с собой не только армию чиновников и черный флаг, но также мастеров, которые должны были вскоре поселиться в Шоучуне. В настоящий момент некоторые из них заботились о членах своих семей, в то время, как другие вели с собой новую баллисту, которая была катапультой. Катапульты были намного проще в обращении, от баллисты были мобильнее требушетов, которые из-за маленького плеча не могли метать большие вещи на большие расстояния. Катапульты в руках Лю Манга использовали принцы рычага Архимеда, имели шестерню для натягивания плеча и металлическую пружину требушет. Это осадное оружие, которое может метать тяжелые снаряды на городскую стену. Это неплохая идея, но вес снарядов для них был ограничен, как и дальность стрельбы. Перезарядка также занимала много сил и времени. Их точность также была крайне низкая из-за большого веса снарядов, из-за чего было много случаев, когда снаряды попадали по своим же войскам. Но благодаря добавлению механизма на шестернях, пока не случится землетрясение, плечо катапульты будет практически неподвижно, и они смогут метать камни весом до 500 футов, сильно увеличив точность орудия. Например, на расстоянии 500 метров можно было метать камни до 500 футов, на расстоянии до 700 метров вес камней должен был быть уменьшен до 100 футов. Эти катапульты были построены 10 000 ремесленников, а если к ним добавить членов их семей, то резерв армии Лю Манга составил 50 000 солдат, так что они быстро нашли большие валуны и собрали их возле катапульт. Затем Лю Манг обнажил свой меч и отдал приказ всем катапультам открыть огонь, и по его приказу началась настоящая бомбардировка. Лю Манг построил эти катапульты за месяц, который стоял в Хэфэе. Ремесленники работали днем и ночью, так что им удалось построить целых 50 катапульт. Так в стены города врезалось 50 валунов. Куда бы они ни падали, они разрушали все на своем пути, превращая людей в котлеты, независимо от того, насколько хороши были их доспехи. Стены также рушились, оставляя в себе огромные дыры. Что это за хрень такая? Гуань Юй был сильно ошеломлен, и пока он пребывал в шоке, огромный валун устремился прямо к нему. Тогда один из его заместителей пожертвовал собой, дабы спасти его. Он практически в один миг был превращен в мясную лепешку, и подобные вещи происходили со всех сторон. Требушеты? Невозможно. Это просто невозможно. Гуань Юй быстро отказался от этой мысли. Он видел требушеты во время восстания Донгчжуа. После того, как они одолели Лубу в воротах Хулаа, объединенные силы достали требушеты, чтобы захватить замок Донгчжуа. Но это оружие могло вести огонь лишь с расстояния в 100 метров, а орудия Лю Манга вели огонь с добрых 500 метров. Что это за оружие такое, черт его дери? Глава 244. Спасибо, генерал Гуань, за эти стрелы. Генерал, это совсем нехорошо, что нам делать? С паники спросил один из заместителей Гуань Юи. Этого человека звали Тао Цуань. Именно благодаря ему Лю Бей смог сбежать из провинции Сюй в Рунан. Тао Цзянь передал его в подчинение Лю Бея, когда тот получил приют в провинции Сюй. С тех пор он был заместителем Гуань Юй. В оригинальной истории у него не было возможности прославиться, так как он погиб на пути Синь Юй, но благодаря эффекту материка в лице Лю Манга, ему удалось оставаться в живых аж до сих пор. В плане характера, этот человек был очень тихим и спокойным, а также весьма образованным. Именно эти несколько черт весьма понравились Гуань Юй, из-за чего он сделал его одним из своих заместителей. Но сейчас Тао Цуань по-настоящему паниковал. Шаочун подвергался непрерывной бомбардировке со всех сторон, и они никак не могли контратаковать врага. Когда враг приближался на расстояние для контратаки, то тут же наносил удар по слепым точкам защитников города, не оставляя им возможности для ответного удара. Даже если эти 50 катапульт атаковали городские стены, те непрерывно дрожали с такой силой, что это оказывало крайне мощный деморализующий эффект по солдатам Гуань Юй. А если валуны попадали на стену, то все солдаты вообще умирали на месте, превращаясь в мясные котлеты. Гуань Юй стиснул свои зубы, а затем сказал: «Похоже, что у нас не осталось никакого иного выбора, мы должны прорвать осаждение города и напасть на них напрямую. Мы уже проиграли этот бой, и если продолжим держать оборону, то просто окончательно уничтожим остатки боевого духа наших солдат». Шаочун оказался полностью скомпрометирован, а вся их подготовка к обороне была полностью сметена в один миг. Требушеты, которые Гуань Юй установил на возле южных ворот города, были полностью уничтожены, при этом нанеся серьезный урон самим воротам. Так что у Гуань Юй остался лишь один выход – пойти в лобовое наступление. «Лобовое наступление, генерал, пожалуйста, не делайте этого!» – воскликнул Тай Цуань, схватив Гуань Юй за руку. Неужели Гуань Юй сошел с ума? У них действительно было 10 000 солдат провинции Цин, но у врага была 10 000 армия тяжелой пехоты. При лобовой атаке этих войск, армия Любея просто захлебнется в собственной крови. Единственными войсками в армии Любея, которые могли противостоять тяжелой пехоте, были белоперые воины, которые в настоящее время подчинялись непосредственно их господину и являлись его главным козырем. Одной из причин того, что Любей до сих пор был жив, несмотря на многочисленные поражения, были именно белоперые воины. Они могли считаться королевской стражей Любея, и чтобы получить такой статус, они должны были быть сильными, крепкими и искусными в боевых искусствах. Когда у Гуань Юй и Чжан Фе появлялось свободное время, они занимались тем, что учили этих белокрылых воинов сражаться. Так, несмотря на то, что их командиром считался Чэнь Дао, их все еще можно было считать учениками Гуань Юй и Чжан Фена. Но какими бы грозными воинами эти парни не были, они все еще были в категории легкой пехоты. Поэтому, когда они прибыли в Рунан, Любей быстро сблизился с Люпи, и тот открыл перед ним свой арсенал, позволив Любею увеличить численность белокрылых воинов с 3000 до 5000. Каждый из них теперь был экипирован тяжелыми доспехами. Так формирование мощного козыря Любея было окончательно завершено. Их боевые навыки были также очень мощными, так что черный флаг даже рядом с ними не стоял. Но в настоящий момент у Гуань Юй не было белокрылых воинов. Лобовой штурм был подобен самоубийству, так как их противником была тяжелая пехота под прикрытием тяжелого кавалерийского отряда в 200 солдат. Они будут уничтожены в один миг, но Гуань Юй собрал всю свою решимость и сказал: «Если мы просто будем сидеть здесь, ничего не делая, то точно все умрем». Его лицо стало очень мрачным и красным. По его мнению, если он сейчас возьмет 7000 солдат, которые были сосредоточены на южных воротах, и изо всех сил пойдет на прорыв, то пускай и с большими потерями, но все же сможет сбежать от армии Лю Манга. По его оценкам, из его 7000 солдат, как минимум 5000 погибнут во время этот прорыва. Но никаких других вариантов ему в голову не приходило, так он быстро укрепил свою решительность и приготовился отдать приказ своим офицерам открыть южные ворота. Но в этот миг Тао Цуань снова прервал его. «Генерал Гуань, вы уверены в этом?» «Конечно нет», — подумал Гуань Юй и горько улыбнулся. «Если бы у противника не было доблестных генералов, то я уже изо всех сил бы атаковал их, но, к сожалению, это не тот случай». Затем он снова издал тяжелый вздох, так как ранее он уже получил информацию о том, что войсками Лю Манга командовали генералы, которые защищали Ван Чин ранее. Будучи способными выжить в более безнадежной битве, чем битва при Сяпи, они без сомнения были способны заблокировать его побег и перебить всю его армию. А раз из двух возможных вариантов конечный итог все равно был смерть, Гуань Юй решил выбрать более почетный.